Агенты Интерпола Рыбаков и Путята добрались до виллы Санта-Мария на маленьком частном вертолете. Сначала летели на самолете до Франции, потом делали пересадку, потом летели на самолете сюда, на Кипр. Теперь летим на вертолете, что дальше? Недовольно бурчал агент Путята. Дальше мы сделаем остановку в лагере на горе, оттуда спустимся на автомобиле, сообщил местный агент Коби, сидевший напротив. «А почему сразу нельзя подлететь к вилле?» – ворчливо спросил Путята. «Потому что мы уже потеряли два десантно-штурмовых вертолета, а у нас их всего пять. Итого осталось три. Это вещество, называемое в секретных донесениях Верочка, полностью поглотило виллу и стреляет во всех, кто приближается с густками клейкого вещества, похожего на мастику», – объяснил местный агент. Агент Рыбаков предупредительно кашлянул, и Коби поспешно доложил. «В плане безопасности у нас все под контролем. Прилегающая местность очищена от посторонних. Со стороны побережья дежурит береговая охрана. Маскирующее поле работает на полную мощность». «Подземные выходы?» – глухо спросил Рыбаков. «Заблокированы с нашей стороны, но вглубь продвигаемся очень медленно. Везде розовая масса, она перекрыла все подземелье. Нам нужны обещанные химикаты». «Мы не рассчитывали на такой объем. Танкер с ядохимикатами уже в пути, движется со стороны Греции», — ответил Рыбаков. «Пока он еще приедет, пока мы его разгрузим. Это огромная задержка», — покачал головой Коби. «Твое какое дело, ты последуешь. Твоя задача — выполнять приказы и славить великого Ури», — вмешался Путята. «Повежливей, пожалуйста. Я хоть и последуешь, но активно расту. Скоро я стану полноценным, а вы не имеете права разбрасываться своими детьми. Мы потеряли на вилле десятки последующей. Кто ответит за их бессмысленную смерть? Где обещанные технологии? Почему мы до сих пор пользуемся человеческими инструментами? Знаете, как тяжело с ними работать?» «Я тебя аннигилирую, хмырь!» Скинулся было Путята, но агент Рыбаков предупреждающе положил свою руку ему на колено и сказал. «Парень растет. Неужели ты не видишь? У него просто переходный возраст, и оттого последыш задает неудобные вопросы. Будь снисходительнее. Он старается, а что до наших технологий...» Он повернул голову к агенту Коби. «Твоя правда, у нас их не хватает. Большую часть приходится создавать с нуля, отсюда и возникают многочисленные промахи. Но работа идет. Строятся кузницы по всему миру. С логистикой пока большие накладки, и нам нужны такие смышленые парни, как ты, которые не боятся трудных задач и не боятся задавать неудобные вопросы». «Славься, великий Ури!» Обрадованный похвалой воскликнул агент Коби. «Истинно так! Славься, великий Ури!» Хором ответили Рыбаков и Путята. Ведьму в сером звали Герундо. Великий магистр не случайно назвал ее Ласточкой, ибо Ласточка пряталась в самом ее имени. Она жила на этом свете более 500 лет. В таком почтенном возрасте ведьмы становятся ягами, но только не она. Она берегла себя, молодилась и любила пожить в собственное удовольствие. Ведьмы преклоняются перед силой и обожают самых сильных и властных. Но ведьмы не поклоняются владыкам пятого измерения. Никогда не поклонялись до сегодняшнего дня. Она любила во всем быть первой. В драке или в распутстве. И в выборе служения она тоже стала первой только и всего. Заяц сильнее великого магистра. Он сильнее всех, кого она знала. И заяц желает наследовать землю. Что же лучше? Выполнить свое предназначение или дать пожить людишкам еще немного? С одной стороны почет, с другой стороны перспективы служения сильнейшему. С одной стороны гибель человеческой цивилизации, а с другой стороны возможный ее расцвет. Черный заяц объединит человечество и поведет к великим свершениям, а ведьмы всегда были любопытны, как тут не предать магистра и сестринские идеалы. Да и что из себя представляет этот ничтожный Йолу? Все его затеи рано или поздно превращались в очередной капитализм. Стриги кусты, Йолу. Твое время закончилось. Уступи свой трон молодым и зубастым, а зеленый океан подождет. Все равно для апокалипсиса недостает трех главных чудовищ. Две красные линии служат мессиру, а от третьей, по слухам, этот хитрожопый чудило успешно избавился. Герунда шла впереди черного зайца, от нее требовалось отвлечь внимание товарок, занятых навьем зеркалом, а потом заняться вплотную магистром. Она шла короткой дорогой через один из секретных тоннелей, а черный заяц двигался напролом. Он специально дал ей фору, чтобы другие ведьмы не заподозрили неладного. Тоннель, через который она пробиралась, был полон мусора и паутины. Герунда выскочила из него, словно грязная, перепачканная кошка, и тут же на месте принялась приводить себя в порядок. В дальнем углу зала на каменном постаменте стоял большой бронзовый котел, украшенный письменами, а вокруг него танцевали три старухи. Ее давнишние подруги — Клавдия, кладбище, Эстель, зловоние, и Шарлотта, кровопийца. Все трое, как и она, были старшими ведьмами. У каждой был свой ковен, каждой подчинялись десятки ведьм. Великий магистр не пожелал призвать Ягу из Румынии, побоялся. Но и эти трое были серьезной силой. Весь цвет западной цивилизации, сильнее их никого нет. Есть, правда, восточные ведьмы, но у тех Яги главные. А эти ведьмы всегда в спячке находятся. Пока их расшевелить, пока договоришься с каждой... Западные и восточные ведьмы никогда не дружили, им покоя подавая невеликие свершения. Вот и пусть пребывают в сонном покое. Герунда осторожно ступала по широким каменным плитам. Ведьмы постарались на славу, ловушки с проклятиями были повсюду. На полу, в стенах, в самом воздухе. Ее защита трещала под натиском злой ведьмовской воли, но не даром она была лучшей в защите. Она Герунда. Погибель. Та, кто не боится открытого боя. Не то, что это немощная Эстель, которая только болячками и сильна. Под котлом ревел и бушевал зеленый колдовской огонь. Одна из ведьм то и дело сверялась со старой книгой, лежавшей на кованой подставке с высокой ножкой. Другая, танцуя, подбрасывала в котел необходимые ингредиенты. Третья, закрыв глаза, выкрикивала: «Ему 35 лет! Слышала, Эстель? Нужно 10 граммов чечевицы и полфунта крыльев летучей мыши! Есть такое!» Отвечала Эстель, подкидывая в котел сушеные крылья. «Клавдия зайца зрит», — подумала Герунда. «Интересно, она узрит мое новое сердце?» «Не вижу его вес, совсем не вижу. Длина волос, длина ногтей, ой, ласточка идет». Клавдия открыла глаза и пристально посмотрела на ведьму в сером платье. «Ты жива?» «А ты хотела, чтобы я сдохла там?» — насмешливо отозвалась Герунда. «Сдохла и не посмотрела на ритуал». «Но как же, ласточка, вся твоя армия?» — зашамкала древняя ведьма Клавдия. Герунда покосилась на остальных. Шарлотта и Эстель смотрели на нее с подозрением. В лапе у Эстель появилась шумовка. «Воевать будете со мной? Со всеми троими не справлюсь», — с сожалением подумала Герунда, но вслух сказала: «Я смогла его только задержать, мои вурдалаки перебиты. Сейчас он рвется сюда, к магистру. Предлагаю напасть на него вчетвером. Я знаю, что вы предпочли бы видеть меня мертвой и с удовольствием поделили бы мой ковен. Но сейчас не до сантиментов, девочки. Заяц сильнее каждой из нас». Ведьмы переглянулись. Герунда подошла ближе, на расстояние вытянутой руки, и тут... Эстель воинственно взмахнула шумовкой. «Мы не пустим тебя в круг, сестра! Хочешь, сражайся, сражайся за кругом!» Герунда скорчила обиженную физиономию. Она ждала такого ответа и была ни чуточки не удивлена. Трусливые старые шкуры трясутся и переживают за свои мелкие душонки. Ну и пусть. Она вытянула вперед свою руку и потребовала: «Да будет так. Шарлотта, отдай мне мою сумочку, я знаю, что ты ее уже притырила. Верни мне ее». Длинноносая старуха, читавшая книгу, обиженно зашипела. Расставаться с сокровищами другой старшей ведьмы не входило в ее планы. Лучше бы Герунда сдохла, а содержимое сумочки поделили на троих, но нахалка не думала уходить. стояла и требовала свое, отвлекая ведьм от работы с зеркалом. Уходило драгоценное время. Черный заяц приближался. Клавдия, видя, что Шарлотта замялась и начала тянуть, взвыла от бешенства. «Да дай ты эту клятую сумку! Пусть в стороне стоит! Брось я ее!» Шарлотта, тихо ругаясь, полезла под одну из своих многочисленных юбок и достала портфель из человеческой кожи, украшенный волчьими зубами и бриллиантами. «Нет, в руки отдай! Там хрупкие предметы!» — потребовала Герунда. «На, позовись!» Шарлотта, возвращая сумку, нечаянно коснулась Герунда пальцами, а то и такой малости было достаточно. Несколько пылинок проклятия быстрой смерти благополучно проскользнуло сквозь защитный круг и затаилось в ожидании приказов хозяина. А хозяин скоро будет. Недолго уже осталось. Эстель заворчала, требуя возвращаться к работе, а Герунда, победоносно улыбаясь, отступила на безопасную плитку справа от постамента и принялась копаться в портфеле. Ведьмы кое-как собрались, начали танцевать, и Клавдия, закрыв глаза, завела старую пластинку. «В возрасте 16 лет ему удалили аппендицит. Это кошачьи усы! Нужно 16 кошачьих усов!» — прочитала из книги Шарлотта. «Есть усы!» «Не нахожу свою склянку с кровью девственника. Шарлотта, ты не брала?» — бесцеремонно вклинилась в их работу Герунда. «Не брала, отстань!» «Значит, Эстель взяла, ага. Ложечки Мельхиоровой тоже нету. Свистнули ложечку!» — продолжала возмущаться Герунда. «Я взяла 3 капли! Он поздно начал жить половой жизнью! А ложечка твоя у Клавдии!» — огрызнулась Эстель. «Сестра, не отвлекай нас! Он близко!» — взмолилась, не открывая глаз, Клавдия. «Я еще не все увидела!» «Да сейчас, еще не хватало, чтобы у вас получилось. Буду отвлекать, буду!» Мысленно ухмыляясь, подумала про себя Герунда. И стоило только Клавдии настроиться на образ черного зайца, как хитрая ведьма тихо, сквозь зубы, упомянула достопочтимую бабушку ведьмы Клавдии, что вот, мол, так хорошо видела, а внучка слепошарая родилась. Клавдия, увидевшая образ собственной бабки вместо зайца, в запале перепутала и сообщила Шарлотте, что мочевой пузырь отсутствует, и за ушами наличествуют опухоли размером с карбункул, да еще одна бородавка на носу. Шарлотта машинально прочитала, что требуется 2 пиявки, некормленные, и королевский скорпион. Клавдия поняла свою ошибку, завыла дикой собакой и начала плеваться в сторону Герунда. А та сделала невинные глаза и посоветовала вернуть ложечку, а то осадок остался. «Не слушай ты эту суку, пусть ее! Она первый удар на себя возьмет! Стой, круга!» Упрашивали ведьмы Клавдию, которая уже достала четки из Александрита и хотела броситься на обидчицу. Герунда стояла торжествующе, скрестив на груди руки. Она нашла свои обсидиановые ножи и была готова на любые пакости. Жаль, только из круга ведьмы не выйдут, а может, это и к лучшему. Когда все закончится, она заберет их ковины себе и приведет к присяге. Заяц близко, она слышит его шаги. Клавдия, Шарлотта и Эстель тоже его почуяли и засуетились возле котла. Герунда приняла боевую стойку. Показуха, ясное дело. Но она в первую очередь женщина. Она всегда должна выглядеть красиво. Пусть владыка видит. «Он здесь!» Взвизгнула трусливая Эстель и указала поварешкой в сторону выхода. Клавдия и Шарлотта угрожающе зашипели. Стены затряслись, и черный заяц вылетел в зал, будто пробка из-под шампанского. Вылетел и тут же резко затормозил перед множеством проклятий ловушек, расставленных специально для него гостеприимными ведьмами. «Бабушки, это вы тут насвинячили?» — крикнул он ведьмам. «Может, подметете тут, и я пойду? У вас есть шанс спасти свои старые шкуры». «Мы тебя ждали, ублюдок. Тебе придется потрудиться, чтоб подойти к нам». Захихикали ведьмы. Все, кроме Герунды, которая стояла с совершенно независимым видом и размышляла, как бы ей под шумок напасть на великого магистра. Двери там, спрятаны внутри круга. Магистр Йолу сейчас в изолированной пещере проводит свой нечестивый ритуал. Ей нужно попасть туда раньше, чем доберется ее владыка. В первую очередь ради книги. Книгу мертвого города нужно сберечь. За это ей воздастся при любом раскладе. Черный заяц прыгнул на несколько метров вперед и застыл, стоя на одной ноге. Ведьмы в круге начали аплодировать и издеваться. А дальше? Сможешь дальше? Есть такая игра классики. Прыг-скок, прыг-скок. Прыгай прямо в наше проклятие, зайка. Чтоб у тебя уши отвалились. Прыгай уже! Заяц прыгнул. Он совершил совершенно непостижимый кульбит, допрыгнув до потолка, повис на металлическом штыре, вбитом когда-то строителями. Ведьмы загомонили. Ерунда! Отставай. Дальше ему не пройти! Проклятие в воздухе не дадут, он должен вляпаться! Шарлотта, у тебя при себе самострел Борджи, сшиби его! Визгливо потребовала Эстель. Не смей мной командовать, звезда морская! Огрызнулась Шарлотта, которая считала себя второй воительницей после Герунда. «Зловоние дело, — говорит. Если боишься сама, то отдай самострел мне, я не промажу!» — предложила Герунда. «Буду я какой-то прошмандовке личные вещи доверять!» — фыркнула Шарлотта. Ее самолюбие было уязвлено, и она ловко извлекла из-под юбок маленькое смертоносное устройство. Кривясь плечом, она исповдоль бросила своей конкурентке. «Это балестрина, бездарность!» Герунда изобразила широкий жест, криво ухмыльнулась. Она знала, что Шарлотта не промахнется. Ведьма выстрелила навскидку, и острый зазубренный болт угодил черному зайцу прямо под сердце. С потолка на пол закапала серебристая кровь. Ведьмы пришли в недоумение. Все, кроме Герунда. Она-то знала, в чем дело. Почему у него кровь такая? Это странно. У всех из пятого такая кровь. Почему он не падает? Сейчас сделаю контрольный выстрел. Сейчас, сейчас, сейчас! Стойте! Клавдия встревоженно подняла вверх когтистую лапу и не дала Шарлотте выстрелить снова. Мы совершили ошибку. Это кровь фей. Не может быть. Морщинистая физиономия Эстель стала похожа на печеное яблоко. Она принюхивалась. «Самое время смыться», — подумала ведьма в сером. «Пока они лясы точат и выясняют, кто виноват, сейчас владыка полностью займет их внимание». Черный заяц спрыгнул в натекшую лужу, а потом вырвал стрелу из груди и начал щедро мазаться собственной кровью. «Видели?» Оглянувшись на подруг, спросила Клавдия. «Поняли теперь? Фейская кровь обтекает наше проклятие. Какая тварь предложила в него стрелять? Это предательство!» Эстель попятилась под злобными взглядами своих сестер. «Вы чего? Я же не знала! Никто из вас не знал!» «Я тебе последний кость «Космы выдерну!» — пообещала Клавдия. «Сначала ритуал, а морду ей набить всегда успеем!» — предупредила Шарлотта. Клавдия осеклась и повернулась в сторону черного зайца. А тот спокойненько шел по собственной крови, которая текла ручейком по каменным плитам. Проклятия, висевшие в воздухе, шипели и растворялись без всякого для него ущерба. Заяц весело насвистывал. Ведьмы оцепенели. «Вот и вся наша наука против него!» — прошептала Шарлотта. «100 лет тренировок, опыта, убийств и жертвоприношений, а он рвет наши проклятия и барьеры, как тонкие тряпочки!» — вздохнула Эстель. «Соберитесь, девочки, мы знали, что он доберется до нас, но в круг ему не зайти, круг не во власти пятого!» — прошептала Клавдия. Заяц действительно притормозил перед кругом и с любопытством потрогал его за край. Ведьмы с удовольствием захихикали, наблюдая, как острый коготь черного зайца горит и плавится. Заяц покачал головой, отломил остаток когтя и бросил его себе под ноги. «Поздравляю», — сказал он, — «вы придумали против меня защиту. Прям три мушкетера и... Д'Артаньян». Он отвесил поясной поклон в сторону замершей по стойке смирной Герунда. «Мы встали перед тобой неодолимой стеной!» — сообщила Эстель. «Мы приготовили для тебя сюрприз!» — хихикнула Шарлотта. «Мы постарались для тебя!» — добавила Клавдия. «Я и говорю, вы бабушки как три мушкетера». «А сколько у нас шпаг?» «4». «А сколько у нас носов?» 4. «А сколько у нас зубов?» 4. «А сколько у нас сисек?» 4. Ведьмы возмущенно заголосили. «Бей его, Герунда! Покажи ему, на что мы способны! Ату его!» Но, к их удивлению, ведьма Герунда бесследно исчезла. Только что вот тут была, и нет ее. «Сбежала шаромойка проклятая!» Завыла Шарлотта, и Клавдии пришлось ответить ей полновесную пощечину. «За дело!» — крикнула она. «Начинаем ритуал!» Заяц согласно кивнул, подтверждая, что ему тоже интересно, и принялся наблюдать, как ведьмы мечутся вокруг котла. «Раз, два, три, четыре, пять!» Нараспев, начали хором кричать ведьмы. «О-хо-хо-хо!» — восхитился черный заяц. «Вышел зайчик погулять!» Косясь на него, продолжали ведьмы. Котел забурлил. Через край потекло зловонное варево. «Вдруг охотник выбегает!» «Прямо в зайчика стреляет!» Заяц наставил палец на Эстель и зловещим шепотом произнес: «Пиф-паф!» Длинный мясистый нос ведьмы взял и отвалился. «Ай-я! Мой нос! Мой прекрасный нос!» Завыла горестная Стель, хватаясь за лицо. Поддержали ее хором подруги, но через мгновение поняли, что она несет от себя тину и грубо нарушает правила ритуала. Клавдия в ужасе уставилась на Эстель, пытавшуюся удержать осыпающееся лицо. «Клавдия, у тебя почернели руки! Это проклятие! Он проклял нас!» Взвизгнула, отступая, Шарлотта. «Быстрая смерть!» Прохрипела Клавдия, уставившись на свои омертвевшие руки. Стоило сжать ладони в кулак, как они рассыпались в пепел. «Ошибка! Чудовищная ошибка!» Им пришлось сделать выбор: или строить общий защитный круг от черного зайца, или делать индивидуальную защиту, как это сделала Герунда. Они выбрали первое и теперь оказались в смертельной ловушке. Не быстрое. Лениво зевнул наблюдающий за ними черный заяц. «Вас предали, девочки, причем свои же. Живите теперь с этой мыслью, только осторожно. Ваши тела хрупкие и рассыпчатые. Стоит только кашлянуть, и... ну, вы сами понимаете». Ведьма Эстель, всхлипывая от горя, разваливалась на две половинки. Клавдия замерла, силясь сохранить остатки сил. У Шарлотты начался приступ бешенства. «Я так просто не сдамся! Магарат!» Она не рассчитала сил, и у нее отвалилась нижняя челюсть. Ведьма горестно завыла. Гнусное кипящее варево выплеснулось из котла и окатило черного зайца с ног до головы. «Сдохни! Сдохни!» Захрипела Клавдия и, покачнувшись, упала. У нее с хрустом подломилась нога. Шебурша культями, оставшимися от рук, она кое-как смогла приподняться. И прежде чем у нее отвалилась голова, Клавдия увидела, что заяц пропал. Пропал вместе с варевом, которым его окатили. На полу остались только розовые пятна, похожие на жвачку. Йолу не боялся, что ему помешают в проведении ритуала судного дня. В пещеру, где он укрылся вместе со своими последними сподвижниками и младшими ведьмами, было практически невозможно попасть. Единственный ход туда защищал неодолимый ведьмовской круг. Старшие ведьмы задержат черного зайца навьим зеркалом, а он за это время успеет открыть врата в пятое измерение. Стражи не посмеют ему помешать. Призыв Зеленого океана священен, и это право даровано самими владыками. Смущало, конечно, что призыв был неполноценен. Не хватало хтонических чудовищ, которые очистят землю от скверны, но Какая разница, где эти чудовища? Они должны проснуться и начать буйствовать, едва только откроются врата. Или не должны? Проклятый мессир. Подстраховался, зараза такая. Йолу столько раз пытался его уничтожить, но мессир постоянно был на шаг впереди, ускользал из ловушек. Давно было известно, что мессир захапал себе двух чудовищ и что-то с ними сделал. Обезвредил, что ли? Но как он это провернул, этого никто не знает. Мессир же — гребаный спаситель человечества. Йолу ждал и наблюдал за приготовлениями. Подготовка к ритуалу — это самое сложное. Книга должна напитаться кровью, для этого нужны были жертвы. 6 пар, юноши и девушки, не достигшие возраста 18 лет. И самое главное, эти пары должны были горячо любить друг друга. Первая, настоящая любовь, самая искренняя и сильная. Влюбленных искали по всей Европе, похищали из дома или из школ. Только на одни поиски ушел целый месяц, да еще и ложи эти. Сколько мороки было с каменщиками и резчиками. Индивидуальный подход. Под каждую жертву требовалось свое гладкое каменное ложе с выступами и впадинами, повторяющими контуры тела. Как только их уложат и сделают ритуальные надрезы на запястьях и щиколотках, девственная алая кровь потечет по каменным желобкам и начнет капать прямо на книгу. Кровь должна вытекать медленно. Жертвы должны быть напоены отваром на основе опиума, чтобы не чувствовать боли и ощущать одну только невыразимую радость от причастия к великому делу рождения новой жизни. Что там заяц говорил? Землю он хочет унаследовать. Да вот шиш тебе. Земля достанется зеленому океану, и мертвые очнутся от векового сна. Мир изменится, изменится окончательно и бесповоротно, а он... Великий магистр ускользнет в иной мир, где светит яркое солнышко, где с нетерпением ждут его другие последователи, где все то же самое, но нет проклятого зайца, испоганившего труд всей его жизни. Йолу нахмурился. Была и другая причина, по которой он решился на столь отчаянный шаг. Новые горизонты. Эта гнусь распространяется повсюду, словно чума, и он не хотел, чтобы его считали виноватым в их появлении. Он не предполагал, что так будет. Этому миру настал конец, и самый верный способ его очистить — призвать зеленый океан на головы пришлых чудовищ. То, что их цивилизация чудовищна, он нисколько не сомневался. Они предложили ему очень многое, слишком много для одного человека, поэтому лучшим выходом будет избавиться сразу от всех. Так будет лучше. Не будет живых, притворяющихся мертвецами. Не будет мертвецов, притворяющихся людьми. И наступит, наконец, долгожданное спокойствие. Чтобы попасть в тайное логово великого магистра, Герунда пришлось пожертвовать своим любимым сокровищем — квантовой сферой. Все равно она хотела лично посмотреть на то, как Йолу призывает Зеленый океан. Подстраховалась заранее. В прошлом году еще, как знала, оставила в пещере в самом дальнем углу маяк, и когда ведьмы увлеклись перепалкой с черным зайцем, активировала свое сокровище. Жаль, что оно одноразовое. Чтобы заполучить новую, нужно ждать еще 1/4 века. Зато как удобно. Один миг, и ты уже в пещере. Сидишь за скалой и наблюдаешь за едоками. Всегда мечтала посмотреть на этот ритуал, но раньше времени лучше не светиться. Если заметят, начнут задавать неудобные вопросы. Она покопалась в сумке и нашла мешочек из синего бархата. Высыпала себе на ладони из мешочка горсть стеклянных шариков, покачала в ладони и резко бросила в сторону едоков, которые уже начали резать жертвенных девственников. Затем она закрыла один глаз и начала наблюдать внутренним взором. Шарики, послушные воле старшей ведьмы, сами покатились вперед и занимали удобные позиции для наблюдения. Словно часовые, едоки вставали по двое у каждого ложа, держа наготове обсидиановые ножи. Герунда присмотрелась. Нет, не такие, как у нее, обычные. Закончив резать, они еще раз поили девственников наркотическим отваром из медных чаш, а затем просто следили, чтобы жертвы не дергались и лежали спокойно. Книга. Где она? Герунда забеспокоилась. Ей пришлось переместить несколько шариков подальше, и только тогда она поняла, отчего сразу не заметила книгу. Постамент, на котором стоял великий магистр, зашумел, заскрежетал и стал опускаться. «Логично», — думала ведьма. «Ложи, с которых стекает кровь, расположены вокруг постамента, где командует Йолу. Там у него пульт управления. Кровь течет сверху вниз и стекает в один большой желоб, который проявился, стоило платформе уйти вниз. Из большого желоба кровь будет опять же самотеком стекать. Куда? На книгу? Книга должна пропитаться кровью, тогда можно будет произнести заветные слова». Младшие ведьмы в черных балахонах, расшитых золотыми узорами, окружили большой желоб и замерли, встав на караул. «Досадно», — отметила про себя Герунда. «Девочки перспективные. Жаль будет, если владыка прикончит их. Нужно взять ренегатов под свой контроль». Она пересчитала ведьмочек и добавила еще одну горсть стеклянных шариков. Книга была очень древней. Она не принадлежала человеческому миру. Она была создана не для людей. Она появилась задолго до того, как начали делать первые книги с переплетом, и, возможно, именно такая книга стала причиной, по которой у современных книг появился переплет. Правды никто не знает. Возможно, все. Переплет у книги «Мертвого города» был сделан из удивительного бархатистого материала синего цвета, а страницы были толстые и покрытые защитным слоем, похожим на слюду. Йолу хранил книгу в специальном тайнике. Сам он долгое время ею не интересовался. Когда книгу в начале 20 века обнаружили во время раскопок в Мексике, Йолу поначалу с энтузиазмом занялся изучением наследия древней культуры, но интерес очень быстро сменился разочарованием. Владыки пятого измерения оставляли человеку право на выживание после апокалипсиса, но только в виде гибридов. Гибридом он стать не мог, поэтому книга была утаена от ведьм, хотя по договору он обязан был отдавать им такие находки, и спрятана тут в подземелье. На всякий случай. Путь к отступлению Йолу готовил заранее. Так или иначе, исход человечества был предопределен, и неважно, что говорил по этому поводу мессир. Люди не спасутся, а он не желает жить в мире, где нет людей. Неважно, кто разрушит этот мир, он или гибриды, или эти отвратительные мумии, он просто исполнил предначертанное. Гибриды получат свою землю и пусть сами конкурируют с мумиями. А он умывает руки и отбывает в новый мир с чистой совестью. Платформа, желоба, отшлифованные до блеска каменные ложи — все это было частью одной общей конструкции. Йолу крутил в руках маленький скипетр с кнопками, и прежде чем достать из тайника книгу, сначала настроил свет. Платформа опустилась на несколько метров ниже уровня пола, так что он оказался как бы на дне глубокого и круглого бассейна. Одна кнопка, и загорелись светильники, вмурованные в стены. Другая кнопка, и включилась подсветка на постаменте. Третья кнопка, и вот из стены выезжает хромированный манипулятор, в лапе которого деревянный сундук, окованный железом. Этот сундук охранял книгу лучше любого сейфа и армии наемников. Он принадлежал одному из властителей мертвого города, древнему бессмертному существу. Манипулятор замер над постаментом. Йолу нажал на следующую кнопку. Постамент раскрылся, каменные плиты разошлись в стороны, и оттуда выехала массивная подставка. При помощи манипулятора он поставил сундук на подставку, затем в дело пошел ключ, сделанный из метеоритного железа. Если коснуться сундука рукой, сразу умрешь, только ключом. Такие вот меры предосторожности. Великий магистр отпер сундук, откинул массивную круглую крышку и осторожно извлек оттуда синюю книгу. Затем он переставил сундук при помощи все того же манипулятора в угол и нажал на следующую кнопку. Из стены выдвинулась широкая подставка. На нее он водрузил книгу и раскрыл ее. Это было важно, иначе потом будет тяжело переворачивать страницы. Закончив приготовление, он отошел в сторону и нажал последнюю кнопку. Сверху на книгу начала капать кровь. Ритуал начался. Герунда недовольно хмурилась. С одной стороны, она успела обезвредить и взять под контроль всех младших ведьм, охранявших ритуальный круг, а с другой, она не ожидала, что книга, которую великий магистр поставит на постамент, начнет расти от стекающей в нее крови. И как теперь ей забрать книгу? Книга росла прямо на глазах и всего за несколько минут заняла половину бассейна. Понятно теперь, почему бассейн такой глубокий. Это все из-за книги. А зачем? И тут ведьму осенило. Это портал. Книга-портал, и зеленый океан начнет течь через книгу. Пока бассейн наполняется, великий магистр успеет оттуда свалить. А куда же он намерен свалить? Из пещеры нельзя выбраться, значит. Герунда проникла в разум одной из младших ведьм и удостоверилась в своей догадке. Она правильно сделала, что захватила девочек. Старшие отдали их Йолу, они тоже жертвы. Они принесут себя в жертву, как только начнет прибывать зеленый океан. За счет высвободившейся энергии Йолу сможет переправиться в параллельный мир и снова заживет припеваючи. Ну да, миров же много. Есть и похожие на Землю, есть почти точные копии. Живи да радуйся. Какой хитрый великий магистр, просто умница. Ну так что же, один твой план уже на смарку, а книгу заполучить все ж таки охота. Другие книги у Яг, а эти злокозненные твари нипочем их не отдадут. Она смотрела, как великий магистр бормочет заклинания и время от времени переворачивает огромные страницы. Все правильно. Как только книга насосется крови, в ней изменится текст, и тогда появится подробная и страшная инструкция. А что дальше? Герунда никогда не интересовалась этим ритуалом. Даже став старшей, она не разводила феи, лишь изредка покупая кровь у гастрономов. Она никогда не интересовалась пятым измерением, она всегда ходила в обход. Только общий призыв ковенов сорвал ее, непокорную и гордую, с насиженного места в каталонских горах, а так бы жила и дальше на свой манер. Когда он полез в карман и достал пузатую фляжку, она подумала, что он хочет всего-навсего смочить горло. Однако в фляжке оказалось не вино и даже не вода. Великий магистр Йолу открутил крышку и начал поливать страницы фейской кровью. Опять фейская кровь, всюду она. Словно бы нельзя было обойтись обычной пыльцой с их маленьких крылышек. Разочарованно подумала Герунда, и тут же сердце испуганно встрепенулось. Из страницы выскочила когтистая лапа и схватила великого магистра прямо за горло. Герунда от изумления едва не потеряла контроль над захваченными ведьмами. Владыка пришел, хозяин. Как волнительно. Но в то же время не стоит забывать про книгу. Может, ее все же удастся спасти. Йолу захрипел, не в силах сказать ни слова. Черный заяц медленно выбирался из книги, и глаза его горели адским огнем. «Кажется, я обещал, что доберусь до тебя, старик», — с усмешкой произнес он. «Ну так-с, продолжим разговор. Где феи?» Йолу удалось только всхлипнуть. Заяц не давал ему даже вздохнуть. «Я облазил все подземелье», — продолжал заяц. «В автоклавах пусто, в хранилище пусто, в лабораториях пусто. Хочется задать риторический вопрос: где деньги, Зин?» С этими словами он отшвырнул старика в угол бассейна. Йолу поднялся на четвереньки и принялся ощупывать измятое горло. «Как ты добрался сюда? Ты не мог!» «Болван!» — перебил его заяц. «Ты чё думал? Если книгу создали в пятом, так я про неё ничего не знаю?» «Нет, ты вдвойне болван. Как только перестал действовать ритуал перемещения, я получил от владык полную монополию. Только я могу перемещаться туда по правилам старого ритуала. Я и феи. В некотором роде я и сам немного фея. Смекаешь? Я живая формула. Все остальные отменены. Но это другой призыв! Я призывал Зеленый океан! Возопил великий магистр. И чё? Я ж тебе сказал. Монополия. Все поставки сверхразумной жижи с целью обновления экосистемы нынче строго через меня. Привыкли у себя в Европе к капитализму. Забудь, дедуля, я тут цену и право устанавливаю, а не старая книжка. Теперь у нас коммунизм. От каждого по справедливости, каждому по морде. Сейчас я тебе продемонстрирую. Не отползай далеко. Пощады! Взмолился великий магистр, закрываясь рукой, и забормотал: Эш нас в долуб! Эш нас к Мадуро! Эш нас к... Черный заяц поднял голову и посмотрел на ведьм, стоявших вокруг бассейна. Слушаемся вашего приказания! Хором ответили ведьмы. Йолу побледнел. Ведьмы больше его не слушались. Теперь они служили только черному зайцу. Убить гастрономов, убить едоков, убить всех обжор и прихлебал столетиями обжирающих человечество. Хохотнув, призвал черный заяц и повернулся к великому магистру. А что, все? Сбежать в другой мирок не вышло, дедушка? Пальмы, белый песок, ласкающий теплый ветерок и шум прибоя? Ведьмы почтительно поклонились и безропотно повернулись к замершим от ужаса слугам великого магистра. Герунда выполнит приказание владыки. Она убьет всех, пусть и чужими руками. Я скажу! Я все расскажу! Я тут ни при чем! Только сохраните мне жизнь, владыка! Взмолился Йолу, оглядываясь и отступая к сундуку. Неужели? Ухмыльнулся заяц. Да! Я подстраховался! Я спрятал всю документацию по феям в сундук! Отчеты, эксперименты! Там все доказательства и фамилии причастных! Откройте его и сами убедитесь! Нет! Лучше я сам вам открою! Или вы! Лучше вы! Крышка тяжелая! Заяц сделал вид, что ему очень интересно, и следом за Йолу подошел к сундуку. В тот момент, когда его руки оказались на крышке, великий магистр ловко засунул ключ в замочную скважину и запер сундук, активировав все самые жуткие и опасные проклятия, из которых состояло хранилище для книги. И ничего не произошло. Заяц и не подумал умирать. Он даже не упал в обморок. Забавная какая игрушка. Это сундук самого... Кощея Бессмертного? А я думал, врут сказки. Впрочем, год назад я и в пятое измерение не верил. Улыбнулся заяц, поглаживая ладонью деревянную крышку. Как? В ужасе прошептал Йолу. Не верю! И не надо. Этот сундук служит мне так же, как и предавшие тебя ведьмы. Смотри, я тебе фокус покажу, тебе понравится. Герунда тоже поначалу испугалась, когда ее владыка прикоснулся к опасному артефакту. Умрет он, умрет и она. Ее жизнь полностью зависела от его воли. Однако ничего страшного не случилось, и она с удовольствием посмотрела на то, как заяц заставил вероломного Йолу засунуть в сундук свои пальцы. Заяц захлапывал крышку сундука, а магистр верещал от боли, потому что каждый раз он терял по одному пальцу. Пальцы просто исчезали, и все. Переправиться хотел в иной мир. Так я тебя переправлю. Частями. Таковы условия туроператора. Хочешь выбрать другого? А хрен тебе. У нас тут строгая монополия. Можешь, конечно, пожаловаться. Будешь жаловаться? Рычал черный заяц на великого магистра. Нет! Не надо! Визжал великий магистр. Визжал старик. Где мои феи? Не знаю! Их переправили на плавучие суда, на танкеры, на баржи, и никто не замечает их. Их нет! Как же нет? Я знаю, что они есть. У моих владык большая недостача по феям. Откуда взялись тонны краски с их кровью? Откуда столько самцов? Почему именно в Москве, а не в Вашингтоне? Откуда трафареты? Это ваши трафареты? Только вы про них знали, подлюки заморские. Кто самцов в ключи запихивал? Кто делал двери? Кто за всем этим стоит? Пальцы на руках великого магистра очень быстро закончились. Тогда заяц запихнул в сундук его голову. Ты хотел узреть Зеленый океан? Так я тебе устрою представление. Сейчас ты поймешь, почему нельзя призывать на землю Зеленый океан. Ты познаешь истину, великий магистр. Истину и подлинное отчаяние. Прошипел он ему на ухо, а затем полностью засунул Йолу в сундук и захлопнул над его головой крышку.